это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, представьтесь, кто же нам дозвонился? Сергей, Петербург. У меня два вопроса. Первый вопрос такой. У всех ли приведенных слов окончание «е»? И если нет, то почему? Я считаю, что это слова одного ряда. Перечисляю. В течение времени, вследствие чего-либо, в заключении было сказано, на основании этого был сделан вывод, в соответствии с чем-либо. И сразу, если разрешите, второй вопрос. Вы согласны, что слово «швейцар» первоначально имело смысл «житель Швейцарии»? По аналогии «Греция» – «грек», «Швейцария» – «швейцар». И вы согласны, что слово «грецкий» первоначально имело смысл, относящийся к Греции? Грецкий орех – это орех из Греции. Пожалуйста. Сергей, по поводу вашего первого вопроса должен ответить «нет». Поскольку, ну, во-первых, здесь речь идет не совсем об окончании, ибо, допустим, в течение, если строго говорить, там окончание только «э». Но оно передается действительно буквой «е», внутри которой спрятан последний звук основы слова, в данном случае последний звук суффикса и, собственно, окончание. Но не будем вдаваться в эти тонкости. В течение действительно на конце «е», если речь идет о каком-то периоде времени, вследствие чего-либо на конце «е», в заключении было сказано на конце действительно «е», на основании здесь «е» быть не может. Если что-то сделано на основании чего-то, слово «основание» должно быть стоит в предложном падеже, там на конце «и», а не «е». Основание с предлогом «на» может иметь на конце букву «е» только в том случае, если учитель говорит ученикам: «Давайте посмотрим внимательнее на основание этого треугольника, этой трапеции» и так далее. То есть, когда речь идет в самом деле об основании какой-то геометрической фигуры. Или на основании такой-то фирмы было ассигновано столько денег на такую-то цель. Тогда вот это основание оказывается в винительном падеже и на конце буквы «е». Когда мы говорим «на основании чего-то», там на конце «и». Ну и что касается соответствия. Если что-то сделано в соответствии с чем-то, там никакого «е» на конце тоже быть не может, там на конце «и». «Е» появляется только в том случае, если мы говорим «привести нечто в соответствие с чем-то», «привести в кого что». Вот тут винительный падеж, и тогда соответствие имеет на конце «е». И по поводу швейцара и грецкого. Дело в том, что швейцар – это действительно первоначально житель Швейцарии, но это не мы придумали. Слово попало к нам через немецкий язык, в котором уже в немецком обозначало партье, привратника. Почему? Потому что, если мы вспомним, в Ватикане до сих пор охраняют Папу Римского именно швейцарцы. Швейцарцы в Европе всегда были лучшими и самыми дорогими, кстати, если я правильно помню, охранниками. Вот отсюда прошла эта традиция называть привратников и партье соответствующим словом. Со словом «грецкий» произошла следующая история. Вообще-то первоначально оно писалось как «греческий», и там был тот суффикс, который в современном русском языке мы даже уже и не видим в такой форме, мягкий знак «ск». Когда произошло падение редуцированных, то есть бывшие сверхкраткие звуки перестали существовать, то в какой-то момент необходимо было произносить «греческий». «Ск» произнести практически невозможно, это стянулось и дало нам слово «грецкий». Вот таким вот образом получилось, что из греческого появилось слово «грецкий», и вы правы, оно и сочетается только с названием ореха, потому что славяне полагали, что или славяне узнали этот орех через греческую культуру. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Я Марк. Город Сортовало, я там побывал по дороге, купил местную газету, прочел сообщение, что жители Сортовало страшно меня это поразило. В самом городе обнаружил ту же самую, на объявлениях то же самое. Экскурсовод в городе рассказал историю, что, дескать, вот поскольку город вот такой похожий на западный, то вот, дескать, вот он не должен подчиняться правилам русского языка. Я это послушал и сказал, что, простите, скорее всего, ситуация немножко другая, что просто местного населения в городе не осталось, его выселили. И после войны люди, прошедшие фронт, говорили так, как это было принято в военном приказе. Был в городе Москва, был в Москва, ну и то же самое с Артовалой произошло. Тем не менее, местные жители, вот, соответственно, по падежам название своего города не изменяют. Это вот с одной стороны вот такое вот местное употребление, которое очень сильно режет ухо, но в то же время местные жители говорят, что им, когда приезжающие изменяют, соответственно, склоняют название города, им это режет ухо. Но с другой стороны, наш город Приозерск, который для нас Приозерск, а вся страна считает, что он должен быть Приозерском. Вот такая вот интересная ситуация с названиями городов. Спасибо. Марк, спасибо большое. Вот у нас, к счастью, появился словарь географических названий лучшего специалиста в России по топонимике Суперанской Александры Васильевны. И здесь однозначно говорится о том, что слово «сортовало» склоняется и в родительном падеже имеет окончание «ы». Но вы же отчасти ответили на собственный вопрос. Дело в том, что иногда жители города, правда, вот надо отметить, что мой языковый опыт показывает, что всегда далеко не все. И как бы не то чтобы коверкают, да, но имеют традицию собственного произношения города. Например, известно, что часть Мурманска называют город Мурманском, в Череповце есть люди, которые называют его Череповец и так далее. То есть думаю, что перед нами либо какой-то элемент, может быть, утраченной языковой игры, либо вот желание жителей со своим городом, с именем своего города делать все, что угодно. Ну, даже не совсем все, что угодно. Я думаю, дело еще и в том, что название это, конечно, не славянское, название финно-угорское, и жители тем самым хотят подчеркнуть, что город это все-таки не славянский по происхождению. Логика у них в этом случае следующая. Мы же не говорим «я был в Хельсинках». А при том, что именно так говорили в Российской империи, да. Да. Угу. Но сегодня мы же не говорим «я поеду, там, я вернулся из Хельсинок». Мы не склоняем Хельсинки так, как мы склоняем, допустим, Петербург. То же самое они делают, они распространяют этот принцип на название «сортовало». Вот, собственно, и все. Хотя, конечно, звучит это не так. Мне, вот единственное, что мне не нравится, это версия нашего слушателя, будто бы всех коренных жителей выселили, и в итоге вот взяло верх произношение, свойственное военным, сложившееся во время, по-моему, ни один военнослужащий, вернувшийся с фронтов Великой Отечественной войны, все равно не говорил «я был в Москва». Это смешно просто. Думаю, что это, ну, такое очень вряд ли уместное упрощение вопроса. Но было бы интересно узнать, когда появилась эта традиция не склонять название города, потому что, быть может, это и правда история вот именно последнего времени, когда люди вдруг решили проявить какой-то вот городской патриотизм, да? И, да, очень даже может быть. Тем более, что вот я вспоминаю, что мой очень хороший знакомый служил в Сортовале, как мы тогда говорили, это было в начале 90-х, и он ни разу мне не рассказывал чего-либо связанного с вот таким использованием названия города в речи его жителей. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще слушаем вопрос по телефону. Алло. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, да, это я, да? Да. Спасибо вам огромное за программу. Спасибо. Меня зовут, значит, Светлана Владимировна. Вот, а вопрос я хочу вот задать вот два слова. Вот у меня со словом «не», вот «не горелый», как пишется, и вот «не ломаный». И в слове «ломаный» вот «Анна», это там два «Н» или вот, если возможно. Объясните, пожалуйста, будьте добры. Во-первых, слов «не горелый» и «не ломаный» просто нет. Есть слово «горелый», есть слово «ломаный». Возможен ли случай, когда «не горелый» будет написано слитно? Мне трудно придумать такой контекст. А зрительная память подсказывает, что практически всегда «горелый» с частицей «не» пишется раздельно. По той простой причине, что правило ведь гласит, прилагательное с частицей «не» пишется слитно и «не», соответственно, превращается в приставку в том случае, если это прилагательное обозначает реально существующее в языке понятие. А раз такое понятие существует, значит, у этого слова вполне вероятно может быть синоним. Классический пример – «нехороший», «плохой». Вот понятие «нехороший» существует, а понятие «негорелый» не существует, в принципе. Поэтому придумать случай, когда «негорелый» будет написано слитно, очень трудно. Да, разумеется, если вы строите какой-то контекст, вы пишете рассказ о том, что в каком-то доме постоянно получался горелый хлеб. Вот что бы они ни делали, у них все время получался горелый. И вот однажды хозяйке удалось испечь негорелый хлеб. В этом случае... Какую страшную картину вы нарисовали. Вот в этом действительно страшном случае можно было бы представить себе слитное написание. Но, повторяю, должна быть очень какая-то специфическая ситуация. Что касается ломаной, то, ну, примерно то же самое. Дети, давайте нарисуем ломаную линию, а теперь давайте нарисуем не ломаную линию раздельно. И количество n здесь одно. Для того, чтобы слово «ломаный» приобрело двойную букву «н», должно появиться очень сильное условие. Ну, например, дополнение в творительном падеже «ломанный тем». Но мне трудно придумать такой контекст. Поэтому, опять же, зрительная память подсказывает мне, что прилагательное «ломанный» не превращается в причастие практически никогда, и двойной «н» в нем не встречается. Как это по-русски? Игорь Александрович просит пояснить значение слов «трансфер» и «ритейлер». С последним проще. «Ритейлер» — это торгово-розничная сеть. Собственно говоря, «ритейлер» по-английски означает торговец, мелкий лавочник. То есть мы можем говорить о том, что если сеть имеет несколько магазинов и занимается тем, что продает практически по оптовым ценам, да, в широкому кругу людей, то вот это ритейлерство. А вот с трансфером сложнее. Дело в том, что корень трансфера происходит от латыни и слишком много имеет значение. То есть трансфером называют любое перемещение в пространстве и времени, даже, может быть, из организации в организацию. То есть, когда мы говорим о туристическом трансфере, то это помощь в перевозки туриста, допустим, из аэропорта в гостиницу, мы можем говорить о трансфере того или иного футбольного игрока, это значит переход из одного клуба в другой, но вообще-то не стоит забывать о том, что трансфер первоначально в науке еще использовал и Зигмунд Фрейд в значении переноса тех проблем, которые пациент перекладывает на сознание испытуемого. То есть так или иначе, это все равно перемещение. Ну а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!